Глава 13. Элиза. Я ожидала, что нам сразу прикажут разворачиваться, потому морально готовилась к необходимости не подчиниться и нарушить устав. Но ничего подобного не произошло. Нас встретили на последней линии эвакуации. Здесь вымотанный на вид, но собранный вежливый страж 5-го ранга связался с командующим лагерем беженцев. А через час пришел приказ от Вилдберна направить нас на южную линию обороны для помощи в эвакуации. В том, что основные приказы исходят от него, я даже не удивилась. Итан — легенда, маг, сумевший создать 10-ступенчатое заклинание, тем самым развеяв прорыв и выжив при этом. Это возвело его на недосягаемую высоту, поставив в глазах военных и простых жителей страны на один уровень с советом. Отчасти потому я так стремилась в брак с ним. Восхищалась им, по крайней мере до того момента, пока он не прошелся ледяным валом по моей безупречной репутации. Теперь осталось только уважение к старшему по званию и облегчение от того, что нахожусь подальше от политических разборок. В последнее время интересы правящей верхушки и военных все больше разнились. Начало доходить до того, что приказы Совета игнорировались высшими военачальниками. И вот теперь, при прорыве, судя по всему, основные решения принимаются именно Итаном. Боюсь представить, в какую борьбу это выльется, если, конечно, мы выживем. Как бы от обороны столицы не перейти к гражданской войне. Мы приняли приказ, получили координаты и вновь поднялись в небо. С высоты птичьего полета можно было увидеть работу военных, восхититься и испугаться масштабу. Из лесов и городов поднимались разноцветные линии защитных и атакующих контуров. Первые удерживали порождений, вторые уничтожали, постепенно растрачивая магию. И так на сотню километров вперед, в непосредственной близости от столицы. Только тогда стало по-настоящему страшно. Только тогда мы в полной мере осознали, что враг злобно топчется в самом сердце нашего дома. Мы приземлились над городом Фрака, заступили под начало жнеца 3-го ранга Стригора, став членами его небольшого отряда. И после получения инструкций оставили вещи, взяли с собой только стандартный набор самого необходимого и приступили к работе. Нам поручили сформировать лагерь временного приема идущих с запада беженцев и помочь с эвакуацией соседних деревень. И вскоре стало ясно, почему нас так просто отправили сюда. Прорыв находился довольно далеко. Риск напороться на порождение был минимален. Но здесь мы столкнулись с другой бедой войны — отчаянием неизвестности. Беженцы висли на моих плечах, заглядывали в глаза, плакали, просили дать им надежду. Но я не могла ничего ответить, потому что сама не знала, как обстоят дела. Удерживаем мы оборону или ее уже прорвали? Под контролем ситуация. Или все давно потеряно, а мы просто мечемся в пустых потугах спастись? У меня был четкий приказ помогать беженцам, и больше ничего. Потому я, как заколдованная, требовала верить в наших военных и торопиться. Мы весь день носились по улочкам незнакомых деревень, помогали с вещами, искали пропавших детей и животных, успокаивали перепуганных жителей. И к вечеру просто валились с ног, несмотря на отличную физическую подготовку. Сегодня меня обошло дежурство, но на следующий день предстояло несколько часов ночного обхода лагеря. Однако даже беспробудный сон не принес нужного облегчения, я проснулась разбитой. В академии в нашем распоряжении всегда была душевая, открытая весь день столовая. Тут мы умылись в пруду, позавтракали кашей с сухарями и отправились по тому же заданию, но уже новым маршрутом. Жнец Стригор ничего не объяснял, просто приказывал, так что мы вновь остались без информации. А связываться с отцом или Адамом я не решалась. Не хотела, чтобы они видели меня такой убитой. Мало ли, приказали бы отправиться обратно. Я бы не подчинилась, но тратить моральные силы на ссоры не хотелось. Но пришла и радостная новость. В обед нам сообщили, что в наш лагерь прибыл военачальник Шейн Грант. Он покинул пост преподавателя, чтобы тоже участвовать при подавлении прорыва, но отправился не на передовую линию, а решил взять под крыло унесшихся адептов. Не скажу, что испытывала неприязнь к жнецу Стригану, но Гранту доверяла безоговорочно. В конце концов, он обучал нас с первого курса, наставлял во всем, помогал работать над ошибками, поддерживал. Потому с его появлением я испытала большую уверенность и перестала вариться в котле сомнений. Он держал нас в курсе новостей. Мы хоть узнали, что прорыв перешел в спящее состояние. Это подарило надежду. Кириусе нет богов. Мы чтим стихии. Только не поклоняемся им, а проявляем уважение силам, что питают нас. Но уверена, все в лагере молились о закрытом нового разлома. А на четвертый день и нам пришлось вступить в бой. Я крепко спала, когда до слуха донесся испуганный крик. Подорвалась с места, окружив себя простейшим защитным куполом. Было еще темно. Крик повторился. Его слышала не только я, потому в лагере началось волнение. Спешно накинув на спину рюкзак с самым необходимым, я обулась и выскользнула из палатки, радуясь про себя, что не стала избавляться от штанов. Другие адепты тоже начали выбираться на улицу, настороженно оглядываться. В безоблачном небе сверкали звезды, плыла полная луна, серебря ветки высевшихся вокруг лагеря деревьев. Ночь казалась невероятно спокойной, даже слишком. Все замерло, птицы не кричали, цикады не стрекотали. Полнейшая тишина. «Что происходит?» Виктория задала вопрос, который тревожил каждого из нас. Взъерошенные после сна, измученные тяготами дня, мы с сомнением оглядывались. Теперь чудилось, что крик мне приснился. Но что же тогда привиделось остальным? «Мертвецы!» — в свете костров показалась испуганная женщина. Она бежала среди палаток, временами бросая взгляд за спину, пока вдруг перед ней не выросла мощная фигура жнеца Гранта. Женщина забилась в жесткой хватке, но притихла под его сильным, но требовательным окриком. «Тихо!» — он встряхнул ее за плечи. На фоне всех нас опрятной, с собранными в тугую косу вороными волосами, гладко выбритой, застегнутой под горло полевой форме. «Что случилось? Рассказывайте!» «Я собирала травы в могилу, чтобы снять лихорадку у матери, а там мертвецы, они вылезают из-под земли», — заговорила она дрожащим голосом. «Мертвецы? Какие могилы?» Грант прожигал ее требовательным взглядом, словно гипнотизируя, потому она не отворачивалась, так и смотрела в его лазурные глаза. «Могилы на кладбище». «По карте здесь нет никакого кладбища», — возразил он. «Оно старинное», — ответила она тихо. «Еще лучше», — мрачно усмехнулся он, отпуская ее. «Внимание! Мгла подняла кладбище. Готовимся к обороне и зачистке. Уоттерборн, ко мне». «Мгла подняла мертвецов», — проговорила я про себя, срываясь с места. «Грант зачем-то вызвал именно меня».